Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы поговорим о гордыне, о главном грехе человечества, о его преодолении, что нужно делать и почему очень важно сейчас заниматься преодолением гордыни. То, что человечество, мягко говоря, погрязло в грехах, это ясно каждому. Но мы привыкли, согласно религиозной традиции, погрешил, пошел, тебе грехи простили, и ты опять идешь грешить. Этот наивный взгляд укоренился за 2000 лет весьма основательно в нашей душе. Но это не так, это заблуждение. Грех – это неправильное направление. И сколько вам в церкви не прощали грехи, если вы не изменитесь, то это количество будет нарастать, сливаться в единый вектор. И потом произойдет то, что Христос называл так. А еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Кажется, что такого охладела любовь? Но на самом деле именно любовь дает нам и жизнь, и энергию будущего, возможность иметь потомков. Когда любовь уходит из верхних слоев души, это выглядит неважно. Человек становится жестоким, беспринципным, жадным, но он живет. А вот когда любовь уходит из глубины души, тогда человек просто не жизнеспособен. И вот дети не жизнеспособны. Так вот, гордыня закрывает человеку дорогу к Богу. И поэтому лечить человечество начнут с гордыни. Чем опасна гордыня? К сожалению, мы здесь опять в плену привычных религиозных стереотипов, искажающих реальность. Почему? Потому что, посмотрите, как подается в религиозной традиции гордыня. Гордыне подвержен ангел, который стал дьяволом. И сейчас как бы дьявол влияет на огромное количество людей. Дьявол всесилен. Дьявол делает все, что хочет. У него огромная энергия, ум, изобретательность. И получается, что гордыня сопровождается хитростью, умом, энергией, силой. То есть дьявол, преисполнившись гордыни, не только не стал слабее, а, судя по всему, окружающему миру он стал только сильнее. И, можно сказать, правит миром. И у любого человека возникает образ, что гордыня – это сила. Гордыня – это хитрость, ум и так далее. На первых порах может быть так. Дело в том, что на любовь к Богу, на нравственное поведение и отношение к миру требуется много энергии. И когда человек отрекается от любви и от нравственности, на первое время идет вспышка энергии. Он чувствует себя намного сильнее, умнее, хитрее. Но без любви энергии будущего не бывает. Поэтому любой человек, вступивший на путь дьяволизма, лишается будущего. У него, как у наркомана, сначала идет эйфория, ощущение всесильности, потом зависимость и ослабление до смертельного уровня. Не зря в Ветхом Завете сказано: «У злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет». Злой – это тот, кто отказался от любви ради денег, благополучия. Так вот, гордыня – это не просто грех и не просто порок. Гордыня – это есть будущая болезнь и будущая смерть, будущее разложение. Что происходит с человеком, который внутри, который преисполняется гордыней? Все дело в том, что для развития нужны изменения. Что такое развитие? Развитие – это есть стабильность и разрушение одновременно. Без разрушения не может быть развития. Все, что не развивается, то угасает. Так вот, для того, чтобы в изменениях человек выжил, чтобы развитие было не только разрушением, но и созиданием, для этого нужна любовь. Любовь дает ту опору, ту стабильность, которая позволяет в любых изменениях выживать. Как выглядит человек, преисполненный гордыней? У него не только чувство превосходства, не только раздражительность, не только отчаяние, когда у него неудачи. Человек с повышенной гордыней не может меняться. Вот почему люди с повышенной гордыней настаивают на своей правоте? Потому что признать себя неправым для него самоубийство. Если я не прав, я должен меняться. А меняться гордый человек не может. Поэтому он хочет всех подчинить себе, все подгрести под себя и быть наверху. И вот эта невозможность меняться, она и дает тяжелейшее заболевание. Это священники могут нам объяснять о том, что при гордыне можно иметь силу и так далее. Я на приемах видел только одно. У человека с повышенной гордыней тяжело больные дети, психические отклонения, неизлечимые заболевания и фактически вымирающий род. Именно неспособность и невозможность, нежелание меняться приводит к тому, что человек становится нежизнеспособным. Ну, вот представьте, в паровой котел подается пар, а крышка закрыта, и пар не выходит. Что будет? Будет взрыв. Так вот, каждый из нас немножко меняется каждый день. Мы должны постоянно адаптироваться к миру, познавать и развиваться. Когда человек это не хочет или не может делать, то у него идет накопление внутренних тенденций к изменению, а потом идет разовое изменение. Но оно чаще всего бывает смертельным или приводит к неизлечимому заболеванию, потому что разрушение намного превышает созидание. Так вот, чем выше гордыня отдельного человека, тем больше шансов на неизлечимую болезнь. Как это выглядит в исполнении, так сказать, в применении к группам людей, к государствам, к цивилизации? Если цивилизация утрачивает любовь к Богу, а посмотрите, что сейчас творится в Европе, на Западе, массовое отречение от христианства, отречение от норм нравственности. Так вот, если большая группа людей отрекается от любви, она становится внутренне неспособной к изменениям. То есть на внешнем уровне цивилизация, изобретение, открытие, унитазы, все это будет. А вот внутренний человек меняться не может. И тогда природа включает механизмы его изменения. Какие? Нужно, чтобы изменился мир вокруг нас. И тогда мы, хотим или нет, мы будем меняться. Вот это и называется, этот процесс описан в Библии. Там написано достаточно просто и понятно. Будут моры и землетрясения. Мы именно это и наблюдаем. Количество землетрясений увеличилось в десятки раз. Эпидемии начинают все более серьезными становиться. Это есть тот процесс, который давным-давно предсказан в Библии. Теперь самое главное. Я говорил о том, что человек с повышенной гордыней не может принять божественную волю. То есть он не может принять ударов судьбы. Любое изменение судьбы для него – это непреодолимый стресс. Что такое поклонение благополучной судьбе? Христос говорил, нельзя служить Богу и мамоне. Почему? Это означает, что человек должен иметь одну цель – либо к Богу, либо к чему-то и кому-то другому. Так вот, к чему может обратиться человек, забыв о Боге? К себе, к своим инстинктам, своим желаниям. Так вот, один из главных инстинктов, инстинкт самосохранения, требует от нас, чтобы мы были защищены, чтобы мы стремились к благополучию, чтобы мы выживали. И это очень важно. Но когда инстинкт выходит на первое место, тогда человек поклоняется куску хлеба, тогда он готов убить, украсть, он завидует, жадничает и идет по пути Каина. Это путь в никуда. Поэтому тот человек, который забывает о любви, обречен стать убийцей или тяжело больным человеком. Кто такой Мамона? Мамона – это не бог денег. Мамона – это бог счастья, благополучия. То есть человек может молиться, либо обращаясь к Богу, надеясь на Всевышнего, либо молясь на свое благополучие. Нынешнее человечество, я думаю, вы понимаете, кому молится и чему молится. Оно молится на деньги, на стабильность, на благополучие, и это и служение Мамоне. Как спасти человечество? Очень просто. Нужно дать унижение судьбы. Нужно раскачать планету болезнями, землетрясениями, катаклизмами. И вот тогда люди вспомнят о своей душе, они перестанут поклоняться благополучию и вспомнят о Боге. Вот поэтому и погибло 6 предыдущих цивилизаций на Земле, потому что слишком они зацепились за свое благополучие. Что происходит с человеком, который не принимает судьбу, который не хочет меняться? Я говорил о том, что очень часто в этом случае начинают страдать легкие. Так вот, что самое интересное. Нынешний вирус приводит к поражению легких. То есть нынешний вирус, получается, раскачивает судьбу, раскачивает наше поклонение Мамоне в достаточно серьезной степени. Я ради интереса узнал, какие болезни вирусные, вернее не вирусные, а какие инфекции на первом месте стоят по смертности. Очень любопытная статистика. Оказывается, на первом месте сейчас на нашей планете Земля по смертности от инфекции стоит, знаете что? Туберкулез. Проблемы с легкими. Причем мне одна женщина, врач, говорила, что не рекомендуется ставить диагноз туберкулез или даже воспаление легких, ставить что-то другое. Слишком много таких больных. А о чем это говорит? По сути дела, начинается сейчас, идет настоящая эпидемия туберкулеза. Это говорит о том, что мир меняется, а мы не принимаем этих изменений. Мы не хотим меняться, мы не принимаем божественную волю. Неприятие божественной воли приводит к программе самоуничтожения. Чем жестче мы не принимаем божественную волю, чем жестче мы недовольны судьбой, тем быстрее включается программа самоуничтожения. А она лишает нас энергии. Падение энергии приводит к болезням, несчастьям. А если эта программа очень сильная, то не только болезни и несчастья, а вокруг нас начинает все разваливаться. Вот землетрясение, я об этом говорю неоднократно, это есть результат энергетики человечества. То есть землетрясение происходит тогда, когда у группы людей включается программа самоликвидации. Поэтому Что нужно делать? В первую очередь нужно обратиться к Богу. Нужно вспомнить о молитве «Отче наш», где в первую очередь говорится о принятии Божественной воли, о благоговении перед Всевышним, где есть понимание того, что Бог нам все дает. И жизнь, и кусок хлеба, и здоровье, и счастье. Поэтому без любви к Богу, без принятия Его воли, без того, что называется смирение, мы не получим энергии жизни, и мы не сможем принять те изменения, которые идут, и измениться самим. Поэтому очень важно сейчас сохранять любовь в душе и увеличивать ее. А любовь – это не только милосердие и единство. Любовь – это не только радость. Любовь – это в первую очередь. В первую очередь это и есть ощущение счастья. Ощущение присутствия Божественной воли во всем. Ощущение единения всех, готовность пожертвовать, помочь. Но и опять же радость. Насколько мы будем сейчас улыбаться, насколько мы будем радоваться, несмотря ни на что, насколько будем помогать, готовы помочь друг другу, жертвовать, чувствовать, что мы все едины, настолько мы будем преодолевать гордыню. И я не сомневаюсь, что у нас получится. И сейчас, чтобы это все закрепилось, мы переходим к практике. Религия должна открывать дорогу к Богу. Слово «религары» — это связь, связывать человека с Творцом. Как клетка, живя в организме, должна помнить о нем, чувствовать себя единой с ним, так и все живое во Вселенной чувствует